Глава 21. Ночью приснился сон. Странный и муторный. Я стоял на высокой скале и был в камуфляжном костюме. Без оружия и радиостанции. Над головой темные небеса. И видны сразу три спутника неизвестной мне планеты. Один красного цвета, другой почему-то синего, а третий абсолютно белый. И на его поверхности проступало мужское лицо, которое было украшено приметными шрамами. В нем я уловил нечто знакомое, видел этого человека раньше. Немного напрягся и вспомнил. Да ведь это Деррик Ворон, шаман с дикой планеты. Когда-то мы встречались. Он предсказал мое будущее и оказался прав. Шаман дал совет затаиться на несколько лет, и тогда беда, которая уже ходит рядом, пройдет стороной. Однако я его не послушал и потерял жену, боевых товарищей и корабль. Вспомнив все, что со мной произошло, я заново пережил боль утраты и захотел проснуться, но не получилось. Я не смог вырваться из царства Морфея, и сон продолжался. Я все так же стоял на скале, смотрел ввысь, и неожиданно белый спутник с лицом шамана потемнел, а потом рядом появился полупрозрачный силуэт человека, который напоминал призрака. Это был Деррик, и я его окликнул. «Что происходит, шаман?» Ответа не ожидал, но призрак отозвался. «Ты спишь, принц Тор?» Голос шамана был глух, и от него по телу пробежал озноб. «И что дальше?» Задал я ему новый вопрос. «Ничего?» Скользя над землей, призрак приблизился вплотную и прошептал. «Предупредить тебя хочу!» «О чем?» «Скоро планета, на которой ты нашел приют, окажется под ударом негуманов!» «Гортаинов? Я об этом знаю!» «Беги!» «Нет!» Краткая пауза. Призрак покачивался из стороны в сторону, а потом сам спросил. «Хочешь завладеть их секретами и технологиями?» «Откуда он об этом знает?» Подумал я и продолжил мысль. «А чему удивляться? Это сон. Здесь возможно все?» «Хочу!» Я кивнул. По телу пробежали очередные мурашки. И на миг показалось, что призрак шамана сканирует мой мозг. Под черепной коробкой появился неприятный зуд, а потом даже боль. Но неприятные ощущения быстро прошли, и призрак стал терять плотность. Он рассеивался, и напоследок я услышал от него. «Удача! Снова с тобой, принц Тор! Поэтому, возможно, у тебя что-то получится. Будь осторожен и не торопись. Это мой совет. Если уцелеешь и не станешь кормом для гортаинов, мы еще встретимся. До свидания, принц!» «Ага, до свидания», — почесав затылок, машинально сказал я. И в этот момент... проснулся. В дверь комнаты, которую я облюбовал для себя в бункере Кирисона, стучали. Первое, что сделал, по привычке положил ладонь на рукоять пистолета, а затем посмотрел на мониторы внутренней системы видеонаблюдения и обнаружил в коридоре Олега Трофимова. Сотрудник новороссийских спецслужб органично влился в наш коллектив. И когда мы спрятались в подземельях, взялся за раскрутку Ильи Кампино и Хулио Синкараса. Работал аккуратно, вопросы задавал правильные, и за 5 дней вытрусил из них всю информацию, которая могла представлять для нас интерес. Трофимов – боевик средний, но как оперативник и полевой агент незаменим. Разблокировав вход, я включил кофейный автомат, и когда Трофимов вошел, спросил: «Кофе будешь?» Агент выглядел встревоженно. Видимо, сразу хотел вывалить на меня какую-то новость. Однако, услышав вопрос, замер и ответил: «Буду». Кофейный автомат приготовил две большие порции ароматного напитка. Мы взяли пластиковые стаканы, разместились в глубоких удобных креслах, и я вопросительно кивнул Трофимову. «А вот теперь рассказывай, что произошло». Сделав первый глоток, Олег виновато потупил взгляд. «Илья Кампино мертв». «Повесился?» «Нет». «Попытался сбежать, и Эрик Сипягин из группы Ломова его ножом достал. Рефлекс». Дон оттолкнул охранника в сторону, выбежал в коридор и устремился к шахте лифта, а тут Эрик из другого коридора вышел. Видит, пленник бежит, и метнул ему в спину клинок. Печально. Но рано или поздно Дона все равно пришлось бы убрать. Верно? Да. Тогда Эрика наказывать не станем? Дон все рассказал? Почти все. Вот и не забивай себе голову. «Лучше предоставь доклад, сколько денег мы сможем снять с его счетов, когда покинем Амур, и кого из политиков подтянем на основе имеющегося компромата?» «Доклад нужен полный или общий?» «Кратко изложи, что и как, а по мелочам составь подробный отчет. Потом ознакомлюсь». Трофимов наморщил лоб, сосредоточился и начал. «Сначала по деньгам. На тайных счетах Дона Ильи Кампино 12 миллиардов фунтов, и почти все эти средства хранятся в Таримском государственном банке. Получение по кредитным картам и коду, а также по векселям на предъявителя. Однако получить сможем только 3/4 от этой суммы. Как известно, Дон Илья отправил в метрополию Сэма Чу и родичей. Они имеют доступ к некоторым копилкам». «Ничего. 9 миллиардов сумма неплохая. А что по компромату?» На крючке у Дона Ильи висело около сотни политиков, чиновников и военных метрополии. В основе мелкая и средняя рыбешка. По-настоящему интересных фигурантов всего 5. Сенатор Орвал с планеты Игварния, представляющий интересы родного мира при дворе Орландо Таги. Отставной адмирал Микаэль Розецвейк, председатель Ветеранского союза высшего командного состава ВКС. Министр Тарима по соцобеспечению мадам Димитролус. Глава корабельного профсоюза профессор Челяев, а также командующий Таримскими военно-морскими силами светлидер Жорж Пескарини. «Они на крючке крепко сидят?» «Не сорвутся». «Какого рода компромат?» «Извращение, взятки, коррупция, криминальное правонарушение, убийство». «Так-так». Не торопясь, попивая кофе, я задумался. Однако Трофимов прервал мои размышления. «Командир, а что с молодым Синкарасом делать?» «А сам что думаешь?» «Парень на своих родичей мафиоза не похож. Учился на Гедеоне, специальность экономика. 2 года прожил в метрополии, снова учился и крутился при дворе Орландо Таги в высшем свете. Там обзавелся связями и на Амур прилетел просить у отца денег для реализации одного интересного проекта». «Что за проект?» «Создание частного инвестиционного фонда для поддержки талантливых ученых, которые занимаются селекцией плодоовощных культур. Я в этом плохо разбираюсь, но залез в его ноутбук, ознакомился с идеями и пришел к выводу, что это принесет прибыль. А сейчас, когда он посмотрел новости и узнал, что родной клан разгромили, отец погиб и Синкарасы объявлены врагами, парень в растерянности. Очень удобный момент для вербовки». Тем более, что Синкарасы, как и Кампино, имели свои тайные копилки. Еще несколько миллиардов, которые могут нам пригодиться. Это мое мнение. Но решать, конечно же, тебе, командир. Как скажешь, так и будет. Принесешь ноутбук Синкараса. Торопиться не стоит. Нам в подземельях еще 3-4 дня прятаться, пока оцепление не снимут. Время в запасе имеется. У тебя еще что-то есть? Трофимов пожал плечами. «Что хотел, все сказал». «Тогда ступай». Сотрудник Новоросского ГРУ покинул помещение, и я через коммуникатор соединился с мастером, который выдал пакет свежей информации о том, что происходило на Амуре. Диана Вирта и Юрий Сальвани взяли планету в ежовые рукавицы. Все кланы, которые имели хоть какое-то влияние на планетарное правительство и содержали частные армии, разбиты. Аристократов и промышленников тоже прорядили. За несколько дней централы перебили свыше 10 тысяч человек. Еще 50 тысяч находятся в тюрьмах и фильтрационных лагерях. Сопротивляться адмиралам больше некому. Уцелели мелкие преступные группировки, и полтора десятка донов смогли вырваться в провинцию, но они затаились, и серьезных проблем от них ждать не стоит. На Амуре начинается следующий этап. У донов провели финансовую экспроприацию, и на эти средства планета в срочном порядке готовится к обороне. Из резервистов формируют батальоны, полки, бригады и дивизии, которые сводятся в корпуса. Из иных миров прибывают транспорты с вооружением, медикаментами, бронетехникой, старыми аэрокосмическими истребителями и пусковыми ракетными установками противокосмической обороны. Закладываются минные поля, и на орбиты выводятся фугасы. В дополнение к древним бункерам и укрепрайонам роются новые, а еще с Амура вывозят перфенит, заводское оборудование и ценных специалистов. Пока все по замыслу Орландо Таги и Дианы Вирте. А что делать нам? Ответ на поверхности. Нужно ждать, отслеживать ситуацию и готовиться к появлению гортаинов. Тут все просто и понятно. Главное не упустить момент и оказаться рядом с Вирте, когда она атакует корабль драконов. Диана женщина умная и хитрая. Это отмечалось неоднократно. Но я смог разгадать ее план. Точнее, мастер проник в командную сеть централов и предоставил необходимые данные, а я только вывел общий итог. Когда гортаины окажутся в системе Ирис, они разделятся. Часть флота займется уничтожением кораблей Централов, и много времени это не займет. После чего они создадут вокруг планеты охранный периметр и прикроют ее из космоса. А основная часть вражеских кораблей в это самое время начнет выжигать планету, отлавливать людей и складировать органику в холодильниках. Драконы появятся вблизи самых крупных мегаполисов. Телепортация поможет. И Диана Вирте решила, что удобных площадок для этого должно быть немного. И рядом с одной из них, вернее под ней, уже строится подземный опорный пункт. Гортаины ждут удара откуда угодно, но только не внутри своего периметра безопасности. Так что шансы у Дианы есть. Один рывок. Воины-механоиды атакуют драконов и захватят корабль, а инженеры быстро демонтируют установки телепортации. После чего быстрый отход. Жизни солдат не важны. Они прикроют госпожу, которая по подземным переходам скроется, окажется в безопасном месте и угодит в мою ловушку. Отключив коммуникатор, я усмехнулся, машинально потер ладони и сам себе сказал: «Пока все выходит гладко».